Глава 13. Наука выживания. «Мама, мама, там Удачнинская гавань уже показалась!» Кифрия оторвала от подушки нещадно болевшую голову. Сельден переминался на пороге крохотной каютки, где они оба помещались. Дело происходило на борту живого корабля «Кендри». Сейчас Кифрия лежала на койке, но не спала. Ей просто хотелось свернуться клубочком, чтобы вдоволь понянчиться со своим горем и попробовать его пережить. Она посмотрела на сына. Он выглядел обветренным и загорелым. А после тех ужасных приключений в засыпанном городе у него появился еще какой-то особый далекий взгляд. И Кефрии стало казаться, что сынишка некоторым образом отошел от нее, отдалился. А ведь Сельден был последним из ее детей — последним, кто остался в живых. Ей бы вцепиться в него и ни на мгновение не отпускать от себя. А вместо этого Кифрия, наоборот, вроде как утратила былую безоглядную нежность к нему. Наверное, она неосознанно понимала, не стоит никого слишком сильно любить. Ведь судьба в любой миг могла отнять у нее Сельдена, как отняла уже слишком многих. «Иди посмотри!» «Там все так странно выглядит», — вновь окликнул ее сынишка. Подумал и добавил, «Знаешь, на палубе кое-кто плачет». «Иду», — устало отозвалась Кифрия. Что ж, пора было посмотреть правде в глаза. Правде о том, что сталось с Удачным. Со времени отплытия она избегала заговаривать с Эльденом о том, что им, вполне возможно, предстоит увидеть по возвращении. Кифрия спустила ноги на пол, начала было приглаживать волосы, но бросила. Лучше прикрыть растрепанную голову шалью. Она потянулась за шалью, та еще не просохла со времени последнего выхода на палубу. Кифрия накинула ее и пошла за сыном наружу. День был сумрачнее некуда, дождь шел не переставая. Ничего не скажешь, погода самая подходящая. Кифрия молча присоединилась к группке людей, смотревших в сторону города. Никто не болтал, не указывал возбужденно руками, и кое у кого в самом деле катились по щекам слезы. Гавань Удачного всего более напоминала разоренное кладбище. То тут, то там из воды обглоданными костями торчали мачты затонувших судов. Кендри предельно осторожно пробирался между лежащими на дне кораблями. Он направлялся не к тому причалу, где обычно швартовались живые корабли. Лишь один пирс был заново отремонтирован, им-то и собирались воспользоваться. Свежая древесина так и бросалась в глаза на фоне прочих деревянных сооружений, потемневших от времени и непогод, либо вовсе обугленных. На причале стояли люди, готовые приветствовать возвратившихся. По крайней мере, Кифрия надеялась, что у них на уме были именно приветствия, а не что-нибудь иное. Сельден прижался к матери, глядя на берег. Кифрия рассеянно положила руку ему на плечо. В городе тут и там выгорели целые кварталы. Нарядные здания стали черными руинами. Обгорелые скелеты домов влажно блестели под дождем. Сельден еще плотнее прижался к ней и тихо спросил, «А с бабушкой точно все в порядке?» «Не знаю», — в 1001 раз ответила Кифрия. Неизвестность тяжким грузом лежала на сердце. Что она могла сказать сыну, если она в самом деле не знала? Не знала, жив ли его отец, не знала, жив ли его брат, и что стало с Малтой, она тоже не знала. Кендри обыскал всю дождевую реку до самого устья, но ничего не нашел. Потом, уступая отчаянной настойчивости Рейна, корабль повернул и еще раз прочесал все и вся вверх по течению до самого Трехога. Но маленькая лодочка, которую якобы заметил Рейн, так и не попалась им на глаза. Кифрия помалкивала, но про себя крепко подозревала, что Рейн ее на самом деле тоже не видел. Наверное, он слишком яростно желал, чтобы Малта все-таки уцелела, и в итоге ему примерещилось. Кифрия знала, как это бывает. В Трехоге на борт Кендри взошла Яни Хупрус, мать Рейна, и еще до отплытия из столицы дождевых чащоб они отправили в Удачный птицу-письмоносца, сообщая совету торговцев, что сатрап покамест не найден, но поиски продолжаются. Глупая надежда. Уж что говорить. Однако расстаться с нею ни Рейн, ни Кифрия не могли. Во время последнего плавания вниз по реке Кифрия проводила на палубе все вечера, глядя во все глаза в наползающие сумерки. Сколько раз она могла бы поклясться, что видела маленькую лодку. Как-то она заметила даже Малту, привставшую в лодке и махавшую рукой кораблю. Но когда Кендри приблизился, перед Кифрией оказался всего лишь топляк, словно бы в отчаянии воздевший из воды скрюченный корень. Кифрия продолжала нести свою добровольную вахту даже после того, как речное устье осталось далеко за кормой. Вперед смотрящий мог что-нибудь пропустить, но мать — никогда. И, между прочим, не далее, как вчера, сквозь густую пелену дождя, она заметила-таки колсидийский корабль. Естественно, Кендри от него ушел, как от стоячего. Тот корабль куда-то шел в одиночку, но прежде того вперед смотрящий докладывал о группах в 2-3 галеры и даже разглядел вдалеке 2 громадных парусных корабля. Все эти суда либо вовсе не обращали на Кендри внимания, либо затевали погоню, но больше для вида. Капитан живого корабля даже вслух задался вопросом, чего, собственно, дожидались все эти разбойники. Собирались все вместе, чтобы войти в устье дождевой реки, или опять поворачивали на удачный? И была ли то малая часть обширного флота, готового вот-вот обрушиться на проклятые берега? Рейн и Яни, помнится, принялись размышлять вслух вместе с капитаном, а Кифрия потихоньку ушла, не видя никакого смысла толочь воду в ступе. У нее дочка пропала. Только это и имело значение. Кифрия даже не знала, погибла ли та в обрушенном городе старших или утонула в реке. И, по всей вероятности, ей не было суждено когда-либо это узнать. Еще одна неизвестность, еще одна незаживающая язва в душе. А Кайл и Уинтроу, узнает ли она когда-нибудь, что с ними сталось? Она пыталась надеяться, что они оба живы и даже здоровы, получалось неважно. Надежда оказывалась слишком крутой и высокой горой, на которой так трудно было карабкаться. Да и незачем, если подумать. Чем выше взбираешься на эту гору, тем глубже разверзается под ногами пропасть отчаяния, и оборваться в нее один миг. Миг, когда окажется, что надеялся зря. И Кифрия, оставив обманчивые надежды, решительно изгнала из души какие-либо чувства. Она старалась пореже вспоминать безвозвратное прошлое и уж подавно не задумывалась о будущем. Краткий миг настоящего. Вот и все, что ей принадлежало. Рейнху Прус стоял подле матери. Ветер играл мокрой от дождя вуалью, то и дело прижимая ее к лицу. Сквозь вуаль был отчетливо виден удачный. Разрушения в городе оказались примерно такими, как он и представлял себе, по письмам, доставляемым птицами-вестниками. Наверное, это зрелище должно было что-то разбередить в душе Рейна. Наверное. Однако нынче у Рейна хватало собственных горестей, и переживать о чем-то еще просто не было сил. Я воображала себе нечто ужасное, но это еще хуже, — пробормотала Яня. Ну и как мне просить помощи у удачнинского совета, когда у них самих и город в развалинах, и колсидийцы точно бельмо на глазу? Между тем, необходимость этой самой помощи их с Рейном сюда и привела. Яни Хупрус нередко посещала свою родню в Удачном в качестве полномочного представителя народа Чищоб. По счастью, такие тяжкие и трагические дела, как теперь, улаживать доводилось нечасто. Как бы то ни было, на сей раз Яни предстояло принести совету Удачного официальные извинения по поводу прискорбной утраты сатрапа и его сердечной подруги, после чего обратиться за помощью от лица торговцев Трихога. Землетрясение почти начисто уничтожило город старших. Понадобится долгая и кропотливая работа, прежде чем некоторые его части, возможно, вновь удастся использовать. Но в любом случае до этого было еще очень далеко, а пока что многие семьи, жившие доходами от продажи странных и удивительных предметов, находимых в засыпанных комнатах, оказались попросту без средств к существованию. И речь шла не о каких-то второстепенных семействах. Работавшие в подземном городе составляли костяк Трихога, его становой хребет. Если к руинам, набитым сокровищами, станет не подобраться, само существование Трихога лишится всякого смысла. Да и как там прожить без каждодневной торговли? Обитатели города собирали в окрестных лесах плоды и орехи, но не имели ни пахотных полей, ни лугов для пастьбы стад. Съестные припасы испокон века пребывали в трехок из удачного, в обмен на загадочные диковины из подземелий. Висячему городу и так несладко пришлось, когда нагрянули колсидийцы и почти удушили оживленную прежде торговлю. А тут еще землетрясение. Наступит зима, и положение станет вовсе отчаянным. Рейну были известны самые затаенные страхи его матери. Я не боялась, что нынешнее несчастье могут совсем уничтожить народ дождевых чащоб. Это при том, что вот уже два поколения его численность и так сокращалась. Многие дети рождались мертвыми, либо умирали в первые же месяцы. Да и у тех, кто выживал, вряд ли было много долгих лет впереди. Сам Рейн не слишком надеялся дотянуть до 40. Между прочим, именно поэтому люди чащоб всячески стремились заключать браки с жителями удачного. В таких смешанных семьях дети рождались чаще и были более жизнеспособными. Беда только, опять-таки, вот уже два поколения женихов и невест из удачного стало в чащобы никаким пряником не заманить. Оттого подарки их семьям неуклонно делались все дороже. Зачем далеко ходить? Вот ведь и его собственная семья только рада была простить вестритам громадный долг за корабль. И все ради того, чтобы Малта стала его невестой. И вот Малта не стала, и Яне было отлично известно, что Рейн теперь никогда не женится. А значит, не нарожает ей внуков, и подарков, сделанных семье будущих родственников, уже не вернешь. Вот так-то. А теперь, когда Трехок того гляди обнищает, людям чащоб придется думать не о свадьбах и рождении новых наследников, а о том, как бы прокормить тех, кто уже родился. Неужто доведется увидеть, как исчезает с лица земли родное племя? Вот и ехала Яни в удачной объяснять, что и как получилось с сатрапом, просить помощи. Такое сочетание одного с другим глубоко ранило ее гордость. Рейну было искренне жаль мать, но собственное горе даже о переживаниях матери заставляло думать несколько отстраненно. Умом он понимал, что утрата сатрапа даст повод к войне, очень даже способной начисто уничтожить удачный, и уже был уничтожен древний город старших, город, которому он посвятил всю свою жизнь. Но оба эти несчастья казались всего лишь бледными тенями перед лицом непомерной потери. У Рейна больше не было Малты. И что самое ужасное, причиной ее смерти стал он сам. Это он привез ее в Трехок и тем самым дал вступить на путь, что вел к гибели. Лишь одно существо Рейн винил более, нежели себя самого, а именно Тенталью-драконицу. Теперь он с ужасом и отвращением вспоминал связанные с ней романтически возвышенные мечты. Глупец. Он воображал, будто она способна проявить благородство и мудрость. Она казалась ему живой достопримечательностью. Но как же, последняя представительница столь славного рода. А что в действительности? Тенталья оказалась неблагодарной, себелюбивой, да что там, попросту сволочной тварью. Она могла бы спасти Малту, если бы пожелала, если бы приложила к тому хоть какие-то усилия, а она не снизошла. Рейн вернулся мыслями к настоящему и, жалея мать, решил сказать хоть что-нибудь хорошее. Приглядевшись, он заметил, похоже, там кто-то уже начал заново отстраиваться. «Да». «Только строят не дома, а заграждение поперек улиц», — отозвалась Яня. Рейн бросил взгляд на стоявших на пирсе, и сердце у него окончательно упало. Все мужчины были при оружии. Впрочем, перед ним были торговцы из старинных семей. Он даже узнал кое-кого в лицо, и капитан корабля уже кричал во весь голос, приветствуя старых друзей. Кто-то осторожно кашлянул у него за плечом. Рейн обернулся и увидел Кефрию Вестрит. Она смотрела то на него, то на его мать. «Не знаю, честно говоря, в каком состоянии мой дом и что вообще я там найду», — сказала она. «Однако заранее предлагаю вам всяческое гостеприимство, на какое только нынче способны Вестриты». И Кефрия криво улыбнулась, если только еще можно вести речь о семействе, носящем эту фамилию. «Мы не смеем отягощать вас». — ласково возразила Яня, — не беспокойся, милая. Уж где-нибудь в удачном хоть одна гостиница да отыщется. «Никто никого не отяготит», — настаивала Кефрия. «Мы с Сельденом только рады будем вашему обществу». До Рейна внезапно дошло, что Кефрия, должно быть, не просто исполняла долг вежливой хозяйки. Тут крылось что-то еще. И он ответил: «Дорога из гавани до твоего дома может оказаться небезопасной. Прошу тебя, давай сделаем так. Мы с матерью разберемся с делами, а потом вместе прогуляемся туда и посмотрим, все ли в порядке». Кефрия опустила глаза. «Даже не знаю, как вас благодарить». Яни, доселе молчавшая, со вздохом произнесла: «Боюсь, я слишком углубилась в собственное затруднение. Я совсем позабыла, каким непростым может оказаться для тебя это возвращение. Да, я предполагала, что радоваться будет особо нечему, но вот об опасности как-то не подумала. Ну, не дура ли, право слово?» «Затруднений у тебя предостаточно, так что не за что извиняться», — покачала головой Кефрия. «И тем не менее», — почти торжественно продолжала Яни, — «время настало такое, что пора уже отбросить заботу о хороших манерах и честно говорить, что у кого на уме. И дело касается не только наших с тобой отношений. Думается, все торговое сословие должно вооружиться искренностью, если, конечно, всерьез надеется выжить». «Ох, Са! Посмотрите только, что сталось с большим рынком! Хорошо, если половина уцелела». Команда готовилась к швартовке, а Рейн, обшаривая взглядом столпившихся на причале людей, заметил Грейга Тениру. Им не доводилось встречаться с той самой ночи летнего бала, когда все началось. Рейн сам удивился внезапно нахлынувшим чувствам. Да, Грейг был и до сих пор оставался его другом. Но теперь Рейн невольно связывал его с гибелью Малты и ничего не мог с этим поделать. Неужели теперь без нее каждый прожитый день будет окрашиваться болью? А впрочем, так тому, наверное, и следует быть. Вот Кендри прижался боком к причалу. С берега подали трап, и как только стало возможно, толпа устремилась на борт. Кто-то обнимался, кто-то засыпал взволнованными вопросами команду и капитана. Рейн стал проталкиваться сквозь людское скопище. Его мать, Кефрия и Сельден следовали за ним. И стоило ему поставить ногу на причал, как перед ними возник Грейг. «Рейн?» — спросил он негромко. «Да, это я», — ответил скрытый вуалью уроженец Чищоб. Он протянул Грейгу руку в перчатке, и тот не просто пожал ее, но еще и притянул друга к себе вплотную, чтобы спросить на ухо: «Сатрапа нашли?» Рейн покачал головой. Грейг нахмурился и торопливо заговорил: «Тогда пошли скорее со мной, и вы, и Вестриты. У меня тут повозка наготове стоит. Я 3 дня посылал мальчишку на высокий мыс высматривать Кендри. Поторопимся. У нас тут в удачном последнее время не весь что болтают, так что не место вам здесь». И Грейг вытащил из-за пазухи видавший виды плащ батрака, чтобы сунуть его Рейну. «Накинь сверху. Пусть не так бросается в глаза, что ты из Чищоб». Рейн на некоторое время утратил дар речи. Потом схватил протянутый плащ, накинул его на плечи Яни и вручил мать Грейгу. Сам же без долгих расшаркиваний взял под руку Кефрию. «Пошли скорее и разговоров поменьше», — шепнул он женщине. И заметил, как та крепче ухватила за руку Сельдена. Мальчик уже уловил какую-то неправильность в происходившем. Глаза у него округлились, он со всех ног поспешил за матерью. Все их вещи при этом остались на корабле, и тут уж ничего поделать было нельзя. Грейгова повозка оказалась отнюдь не каретой, скорее телегой, приспособленной для перевозки грузов, но никак не людей. От нее явственно разило рыбой. У задка повозки стояли 2 крепко сбитых молодых человека, одетых так, как одевались рыбаки с 3 кораблей. Рейн помог женщинам забраться внутрь, а Грейг вскочил на сиденье возчика и сразу схватил вожжи. «Там лежит парусина, накройтесь», — посоветовал он, — «не так вымокните». «И глаза никому не намозолим», — невесело заметила Янни. Они с Рейном развернули и натянули полотнище, и все уселись под ним, плотно прижимаясь друг к дружке. Их сопровождающие устроились позади, свесив ноги наружу, и Грейг тронул впряженную в повозку старую-престарую клячу. «А почему так пусто в гавани?» — обратился Рейн к одному из рыбаков. «Куда подевались все корабли?» «Часть на дне, а часть гоняется за колсидийцами», — был ответ. «Аккурат вчера те снова попытались напасть. Два корабля сунулись прямо в порт, а еще два болтались поодаль. Ну и накинулась же на них Офелия, а за ней и другие. Любо-дорого было посмотреть, как драпали колсидийцы. Только наши, без сомнения, все одно их настигли. Теперь вот ждем, пока воротятся. При этих словах Рейн ощутил смутное беспокойство, но чем оно было вызвано, так и не понял. Лошадка медленно тащила повозку по городским улицам, неплотный тент болтался и хлопал, и время от времени Рейну удавалось бросить взгляд наружу. Кое-где шла торговля, но по сравнению с былыми временами довольно чахлая. Да и в целом вид у города был нездоровый. Народ большей частью торопился куда-то по неотложным делам, а те, кто оглядывался на повозку, провожали ее взглядами, полными подозрения. К тому же Рейну показалось, что добирались они к дому семьи Тенира весьма кружным путем. Но вот, наконец, прибыли. Вооруженные молодцы, стоявшие в воротах, встретили повозку и сразу закрыли за ней прочные створки. Как только Грейк остановил лошадь, распахнулась дверь дома, и первой наружу выскочила Нарья Тенира, мать Грейга, и за нею две его сестры. «Ну как, ты их нашел? Они живы?» — немедленно спросила Нарья. Грейк откинул парусиновый полог, показывая привезенных гостей. А Сельдон уже карабкался наружу, крича во все горло: «Бабуля, бабуленька!» Ибо на крыльце дома стояла Роника Вестрит и раскрывала объятия, чтобы прижать к сердцу своего единственного уцелевшего внука. Единственного.